послевоенные годы. Постепенно жизнь восстанавливалась, стали возвращаться пленные. Вернулись Пьянов и Казачкин, единственные, кто уцелел из арестованных членов православного дела. От них мама узнала, через какие страдания прошел отец. Она побывала у митрополита Евлогия, но к отцу Сергию Булгакову уже не попала, он скончался в августе 1944 года. За несколько дней до его смерти кто-то принес ему ложную весть об освобождении отца Дмитрия. Отец Сергий очнулся и осенил себя крестным знаменем. Юрий Павлович Казачкин, наш верный друг и крестный моего братика, вернулся с больными легкими, ему пришлось долго лечиться в санаториях. Он поддерживал связь с бывшими соузниками и регулярно посещал их собрания. Его особенно ценили за то, как рыцарственно, благородно он вел себя в лагере. К нам с братом он был исключительно внимателен и нежен, много помогал маме. Так случилось, что немцы уничтожили весь архив Бухенвальда, и маме пришлось прибегнуть к свидетельствам уцелевших, чтобы получить военную пенсию. Юрий Павлович дал такое свидетельство. Во Франции у каждой семьи есть так называемый семейный паспорт, куда вписываются даты бракосочетания, рождения и смерти. В нашем появилось примечание о том, что наш отец умер за Францию, и мы усыновлены французской нацией. Каждый год, в годовщину папиной гибели, у нас дома устраивали панихиды и поминки, на которые приходили все, кто чтил его память. Жили мы очень скромно. Мама работала YMCA на полставки, подрабатывала переводами или печатанием на машинке. Помогали нам и евреи, которые спаслись благодаря отцу. Международный швейный профсоюз, в котором работало много евреев, отправлял нам из Нью-Йорка продовольственные посылки. Однажды они пригласили моего 7-летнего брата в Америку, и он вернулся с чудесными впечатлениями и кучей подарков. Основная забота мамы состояла в том, чтобы дать нам хорошее образование. Помню, как она обиделась, когда богатая благодетельница, зашедшая к нам с ссудой, принялась учить ее, как нас воспитывать. «Отдайте дочку в школу машинисток, это очень хорошая профессия». Мама отдала нас в престижный лицей, где применялись новые педагогические методы. Очень рано стала нас посылать за границу для практики в английском и немецком языках. После лицея я закончила русское отделение филологического факультета Сорбонны, а мой брат – высшую переводческую школу. Кроме того, мы ходили на уроки русского языка, истории и закона Божьего в русскую приходскую школу, участвовали в деятельности РСХД, посещали кружки, ставили спектакли, ездили в летние лагеря в наш любимый Сент-Феофрей в Альпах. Очень скоро я стала принимать участие в международных христианских конференциях, где знакомилась с христианами других конфессий. А в 1958 году поехала в Грецию на конференцию Синдесмоса. Так осуществлялось мамино стремление передать нам опыт христианского единства. Благодаря ее работе в издательстве мы знакомились с культурной жизнью России, получали новый мир, читали сам издат. В середине 60-х годов в России пробудился интерес к русскому сопротивлению и к личности Матери Марии. Маму все чаще стали расспрашивать писатели и журналисты. Из Англии приезжали к ней первые биографы Матери Марии, отец Сергий Гакель и журналист Страттон Смит, которым она помогала восстанавливать минувшие события. Вместе с Женевьевой де Голь и Элизабет Берсижель она участвовала в телевизионной передаче о деятельности Лурмельской группы во время войны. Постепенно она приобщала и меня к увековечиванию памяти Матери Марии и отца, а потом передала мне свой архив. На пенсии она занялась составлением библиографии трудов Бердяева и посвященных ему публикаций, изданных в двух томах. Несмотря на болезни, она оставалась неизменно радостной и бодрой и во всем придерживалась любимого правила – всегда сохранять иерархию ценностей. На самой высокой ступени этой лестницы был дух-утешитель. Скончалась мама 7 октября 1987 года. на 91-м году жизни.